Глава 22. Илья. Настя замолкает, и впервые за весь вечер я вижу отразившийся в ее невероятных глазах испуг. Чувствую, как ее ладонь сжимает мою, устроившуюся у нее на плече, и лихорадочно соображаю, как объяснить присутствующим ее такую осведомленность о моей работе. В наших кругах так заведено, что жены мало знают о работе мужей, просто потому, что им не до этого, включая и мою мать. Для них бизнес — это параллельная вселенная. А тут Настя, которая со мной рука об руку прошла на фирме уже не через один проект и которая некоторые нюансы знает даже лучше меня. Настя, которая определенно лучше вписалась в нашу мужскую половину компании, сидящей за столом. Тот же Костя весь вечер взгляда от нее не отводит. Это жутко нервирует. Конечно. Умница, красавица. А тут еще и в бизнесе шарит. Настя, откуда вы так много знаете о бизнесе Ильи? Первый подает голос Лукреция. Загорская жмется ко мне, смотрит все еще испуганно, и я понимаю, что спасать в этот раз нас буду я. Обнимаю ее крепче, в успокаивающем жесте пробегая пальцами по голому плечу, и говорю... «Просто мне невероятно повезло с невестой». Выдаю дежурную улыбку матери Анжелы. «Я мало что понимаю в модельном бизнесе. Ну, кроме визуального наслаждения, разумеется». Меня поддержали дружные ухмылки мужчин за столом. «Но зато Настя прекрасно разбирается в финансах. И признаю, она моя беда и выручка в плане связей с общественностью». Откашливается Загорская, немного приходя в себя. «Иногда мне кажется, что Илья любит свою работу сильнее меня, готов там пропадать днями и ночами». «Бывает и такое. Не до отдыха и дома». Киваю залпом, осушая виски в бокале. «И чтобы быть ближе к нему, я решила, что нужно тоже вникать во все его бизнес-проекты», говорит уже увереннее Настя. В конце концов, мы будущая семья и должны поддерживать друг друга. К тому же Настя сопровождает меня почти на всех встречах с инвесторами, соучредителями. Машу рукой, ни капли не соврав. Да и в офисе ее отлично знают мои сотрудники. Иногда мне кажется, что они ее любят даже больше, чем меня. Посмеиваюсь и ловлю теплый, благодарный взгляд Загорской, который приятно отдается в груди. Порой по рабочим вопросам они ко мне идти боятся, и на выручку приходит моя Настя. Моя Настя проскальзывает сегодня за ужином уже второй раз. И вслух это звучит странно и непривычно, но так правильно. И когда это ты все успеваешь? Нарочито вежливо интересуется Анжела, заставляя посмотреть на себя. И модельный бизнес строить, и на фирме жениха работать. «У тебя что, Илья, нет личной помощницы?» «Вообще-то бизнес — это дело не женское», — говорит мать, не дав Насте возможности ответить. «Женщина должна быть хранительницей очага, а не бегать по офисам и решать проблемы работников». «Сейчас уже 21 век, Эмма Константиновна», — говорит Настя, подхватывая бокал с шампанским и слегка пригубив игристое, продолжает. Женщины уже давно и очень успешно ведут свои мегакорпорации и при этом остаются замечательными женами, матерями, любовницами и подругами своим мужьям. По мне, так это наоборот сближает, когда муж и жена, так сказать, на одной волне. «Вот Анастасия!» Неожиданно вклинивается в разговор Лев Викторович. «Я абсолютно с вами согласен. Какое счастье! Когда жена разделяет увлечение своего мужа». Поднимает бокал мужчина и чокается с Настей, которая сияет ярче солнца. Так что я смотрю на нее и глаз отвести не могу. «Ничего подобного», — передергивает плечами Лукреция. «Так можно слишком быстро друг другу наскучить, если мелькать перед глазами мужа целыми днями. Разве нет, Илья?» Тонкую шпильку с намеком кидает женщина, получая в ответ мою легкую ухмылку. «Нет, Настя моя поддержка и опора. К тому же ей это нравится, а мне нравится, что она под боком. И на такую красоту, пока я поблизости, никто не позарится». И знала бы Загорская, какую правду я сейчас сказал, и сколько раз я ставила на место Вадика, который все так и норовит ее загробастать себе. Хотя даже мое присутствие за этим столом не мешает братцу Анжелы буквально съедать глазами Настю, которая еще и улыбками его одаривает. И, поймав очередной такой момент, чувствую, что в груди начинает разрастаться что-то очень темное и очень яростное, сдавливая грудную клетку и заставляя сжать кулаки до боли, а зубы до скрипа. А когда они с Костей снова возвращаются к теме сноуборда, я уже искренне сожалею, что ляпнул про единственное увлечение Насти, о котором знаю. И о котором узнал совершенно случайно, как-то зимой заприметив ее на горнолыжной базе. Меня она тогда не видела и не замечала. И такой настоящей, счастливой и довольной свою личную помощницу я тогда увидел впервые. Горящий в глазах азарт, довольная улыбка и заразительный смех. Не знаю, почему я вспомнил именно сегодня и сейчас об этом. Но, положа руку на сердце, надо признаться, что после тех выходных я еще очень долго не мог выкинуть ее из головы. «Слушайте, Эмма Константиновна!» — неожиданно восклицает Анжела, выводя меня из забытья. «Я только сейчас заметила, что вы сменили занавески на окнах». Девушка подскакивает с бокалом в руках, притягивая к себе всеобщее внимание. «Да, да, мы с Сергеем объездили полницы, чтобы найти эту красоту». Они и правда смотрятся потрясающе. Выпучив и без того большие глаза и стуча каблуками, направляется к окнам Анжела. К окнам, которые, к несчастью, были за нами с Настей. И то, что происходит в следующее мгновение, никак не может быть случайностью. Уж слишком неправдоподобно запинается гостья и чересчур лихо опрокидывает из своих рук бокал полный вина. Посудина, словно в замедленной съемке, пролетает то расстояние, что отделяет Анжелу и Настю, и со звоном приземляется в ногах Загорской, окатывая брызгами подол с ног сшибательного платья Насти. Мгновение за столом повисает тишина, которую разрезает возмущенный выдох Насти. «Платье!» Подскакивает с места девушка, с ужасом наблюдая, как впитывается вино в искуснейший шелк и пытается оттереть капли ладонями. «Черт! Нет же!» Кажется, в изумрудных глазах уже застыли слезы. «Упс! Я прошу прощения! Какая я неуклюжая!» Тянется с салфетками к подолу Анжела, но я подскакиваю с места и оттесняю ее от Насти, на которой лица нет. «Мы сами справимся», — резко говорю Анжеле. «Лучше бы тебе внимательнее смотреть под ноги». Бросаю взгляд и получаю в ответ ехидную ухмылочку. Ну вот, что и требовалось доказать. Анжела возвращается за стол, щебеча и вовлекая всех присутствующих в диалог, что дает нам с Настей пару минут. «Илья, оно испорчено!» — шепчет Настя, поджимая губы и поднимая на меня взгляд, полный непролитых слез. — Такое платье и... — Ерунда, ясно? Это просто платье Загорское. Обхватываю ладонями ее щеки, которые пылают, и заставляю посмотреть на меня. — И я тебе таких 1000 куплю, если надо будет. Говорю, нисколько не кривя душой. Она по-настоящему сияла в этот вечер. И видеть ее сейчас такой подавленной из-за какой-то тряпки, на разрыв сердца. «Забудь!» Прижимаю Настю к себе и глажу по волосам, что мягче всякого шелка. Даю возможность хоть немного успокоиться и прийти в себя. И на мое счастье, Настя быстро берет себя в руки, и мы возвращаемся на свои места. Вот только лучше бы мы этого не делали, потому что тема сворачивает в опасное русло, напоминая, какой я болван, что не упомянул при ней еще одной детали. «Что-то я все забываю спросить. А Инночка-то когда приедет с мужем?» Слишком громко спрашивает Лукреция. «Я не видела ее уже пару лет. Наверное, совсем изменилась». «Ой, нет, наша Инна все такая же. Немного вредная, но очень милая». Посмеивается мама и, поглядывая на меня, говорит. «Алексея задержали на работе. Так что они будут к следующей пятнице». Делает многозначительную паузу мать, словно знает, что я еще не успел поговорить по этому поводу с Настей. Поэтому Настя с Ильей любезно согласились задержаться до их приезда. Наносит точный удар родительница. Всего на доли секунды мне кажется, что Настя не расслышала и скандала не будет. Но это же Настя. А я кретин.